Глава вторая. Те, что были до Элькоры. На третий день путешествия, ближе к ночи, Нелит почувствовал, или вернее будет сказать, увидел, в темноте он видел даже лучше, чем днем, что к нам снова приближается туча, а точнее рой тех же тварей, с которыми мы встречались раньше. «Это еще не все», — предостерег меня Кровосос. «По земле к нам приближается стая не меньше». А вот это уже плохо. Если раньше мы с вампиром одолели твари еще до того момента, как они успели подлететь к нам, то справиться сразу с таким количеством противников нам было не под силу. «Таурас, тормози!» — приказал я рыцарю, и карета плавно начала снижать скорость. «Так, Нелит, берешь всех, кто сверху. Я присоединюсь к тебе, но в этот раз от меня помощи будет меньше». Я собирался разделить рой на две половины и отправить одну на помощь Нелиту, а второй половиной помочь ребятам внизу. Эх, представляю, как мое сознание будет разрываться. Хорошо, хоть головных болей не будет. «Ник, у тебя остались какие-нибудь взрывающиеся зелья?» — спросил я алхимика, надеясь на положительный ответ. «Нет», — пожав плечами, ответил он. «Ну как так? Безумный ученый и без динамита, будь он неладен». «Так, ладно. Таурас, на тебе защита Ланы. Можешь оставить с ней две своих части?» «Конечно», — бодро ответил оживший доспех, уже предвкушая предстоящую битву. «Интелиор, выложись по полной и в этот раз не халявь», — на всякий случай предупредил я бывшего искателя приключений. Проблема у мертвия в том, что, несмотря на всю свою силу, он довольно ленив, редко выкладывается на полную. Я, блин, старался, делал из его тела настоящую машину убийства, а он не пользуется и половиной данных ему плюшек. «Ладно, ладно», — отмахнулся от меня умертвие. «В последнее время я часто замечал за Интелиором то, что он постоянно хандрил, и я прекрасно мог его понять. Еще недавно он был жив и мог пользоваться всеми благами живого тела, которые в одночасье исчезли, и он превратился в нежить. Вернее, я его превратил. Я и сам, когда только появился в теле скелета, каждый день проклинал свою судьбу за то, что стал нежитью. «Слушай», — я подошел к нему и немного отвел в сторону, — «я понимаю, что ты злишься на меня за то, что я сделал с тобой. Но...» — он хотел мне что-то сказать, но я остановил его. «Если мне удастся вернуть тебя к жизни, я клянусь тьмой, что сделаю это. Тебе понятно?» Умертвие кивнуло. «Тогда не заставляй меня больше напоминать тебе, чтобы ты не ленился». Я похлопал Интелиора по плечу и подошел к Лане. «Без надобности не высовывайся, поняла?» Девушка молча кивнула. «Тогда за дело!» — крикнул я и обратился в рой смертоносных насекомых, не забыв примешать к этому заклинанию парочку других, которые я считал полезными. Так, теперь самое сложное. Я начал потихоньку разделяться на две разные половины, причем чем дальше это заходило, тем сложнее становилось мне здраво оценивать обстановку. Когда рой поделился на две равные части, я отправил одну из них в помощь Нелиту, а сам сосредоточился на управлении второй, той, которая полетела на помощь Таурасу, Интелиору и Нику. Как оказалось, самое сложное — это разделиться, ибо той части, на которой я не сосредотачивался, можно было дать общие команды, по которым она должна была действовать. На этот раз команда была одна — убивать все, что движется. Я не думал о сохранении этой половины роя, ибо были заботы поважнее. До существ, напоминающих своим видом помесь собак с крысами, я долетел, когда им оставалось преодолеть как минимум 500 метров. «Давай, как в прошлый раз!» — слышу я голос Морти, и практически сразу он говорит «три». Я принимаю свой истинный облик, в котором у меня меньше половины хитпоинтов. Мое оружие снова превращается в сферу и делает свой наикрутейший навык, разом убивая большое количество тварей. Превратившись обратно, начинаю заживо сжирать этих существ, иногда снова превращаясь в себя в самой гуще и выдавая какие-нибудь убойные массовые заклинания типа «волны порчи». К сожалению, всех перебить их в одиночку мне не удалось, и примерно процентом 70 удалось добежать до второй линии обороны в виде Таураса, состоящего из трех кусков, и Интелиора, который уже выпустил свои костяные цепи и был готов к битве. «Арррр!» — вырвался боевой рев из уст доспеха, и он воспользовался своим особенным рывком и оказался в воздухе, после чего с силой обрушился на толпы врагов. Удар был настолько мощный, что в месте его падения образовался довольно приличный кратер, а ведь это практически половина его настоящей силы. Когда особый прием был завершен, он начал толпами валить существ своим огромным топором, за один удар убивая по меньшей мере четырех тварей. Стиль ведения боя Интелиора в корне отличался от Таураса. Бывший искатель приключений прежде всего полагался на ловкость, изворотливость и особые навыки с костяными цепями, которые росли из его тела и могли удлиняться по его желанию. На данный момент у него их было четыре, но я прекрасно понимал, что это вовсе не предел. Закрутив две верхние цепи в спирали, он заставил их с огромной скоростью вращаться, тем самым создавая настоящее сверло, которое в клочья разносило приближающихся к нему существ, не давая им и шанса на выживание. Две другие выполняли защитную функцию и отбрасывали от умертвия всех тех, кому удавалось миновать первые две цепи. Сам Интелиор, вооружившись двумя короткими мечами, добивал самых удачливых, которых было не так уж и много. Дела у вампира тоже шли хорошо. Он в форме облака летучих мышей прекрасно справлялся с поставленной ему задачей и планомерно истреблял летающих тварей. Помимо обычных атак, вампир мог использовать особые умения в форме роя, а также не забывал принимать нормальную форму и закидывать своих противников заклинаниями магии крови. В принципе, если бы так продолжилось, то мы бы выиграли этот бой, но все, как всегда, пошло не по плану. По орде тварей прошел какой-то странный гул, и все они вдруг остановились. Их совершенно перестал волновать тот факт, что мы, в отличие от них, не стали останавливаться, а продолжили планомерно их истреблять. Когда странный гул закончился, твари вновь оживились, но вместо того, чтобы снова ринуться на нас, они вдруг начали собираться в еще более плотную кучу. «Какого хрена?» Наблюдая за тем, как они кучкуются, залезая друг на дружку, произнес я. Спустя несколько секунд до меня дошло. «Тьма!» — выругался я, когда к наземным тварям присоединились еще и воздушные. Монстры начали сливаться друг с другом, образуя единое целое просто невероятных размеров. «Какая интересная штуковина!» Рядом со мной материализовался Нелит. Вид у вампира был весьма потрепанный, но похоже, что это его не сильно волновало. «И не говори», — ответил я ему, наблюдая за тем, как монстр обзаводится крыльями, которые формируют ему летающие твари. Спустя какое-то время монстр сформировался окончательно. Теперь к невероятной помеси собаки и крысы добавились чудные нотки пчел. При этом тварь обзавелась крыльями. Сейчас рост громадины достигал около 40 метров, и было даже страшно представить, что случится с тем, на кого эта штука наступит. «Ник, уезжай подальше с Ланой!» — крикнул я ученому, и тот поспешил исполнять мой приказ. «Есть какие-нибудь идеи, как нам победить эту тварь?» — спросил я у своего небольшого отряда. «Я хочу попробовать новый навык», — первым вызвался Таурас, который сейчас снова состоял из пяти своих фрагментов и был под 5 метров ростом. Я осмотрел уровни своих друзей. Сейчас все они превышали 220-й. Вампир вообще был практически 240-м. Да, ребята сильно поднялись с тех пор, как я впервые встретил их. «Какой у тебя план?» — спросил это Ураса. «Нет плана», — гордо ответил рыцарь. «Сейчас все сам увидишь. Ну, а вы действуйте как хотите». Сказав это, оживший доспех ударил кулаком одной руки в ладонь второй и замер. Спустя секунду он вдруг засветился ярко-синим светом и начал быстро увеличиваться в размерах. «Охренеть!» — не смог сдержаться я от комментария, когда высота Таураса достигла примерно 15 метров. Помимо его тела увеличилось и оружие, которое он сейчас держал обеими руками и явно собирался исполнить какой-то из своих приемов. «Идиот!» — успел выкрикнуть я, прежде чем тело рыцаря исчезло и появилось высоко в небе. Я быстро схватил Инталиора и со всей силы швырнул его вверх, после чего принял форму Роя и, подхватив его в воздухе, понес как можно выше. Вампир тоже смекнул, что на земле находиться опасно, и, превратившись в летучих мышей, взмыл вверх. Таурас обрушился на своего врага сверху вниз, и от его удара земля заходила ходуном. Плюс во все стороны пошла мощная разрушающая волна, которая чуть было не задела карету, которая, кстати, была уже довольно далеко. «Тупой вояка!» — подумал я, но, посмотрев на то, что стало с телом твари, решил, что оно того стоило. Огромный топор Таураса практически располовинил тварь. Но этого, видимо, было недостаточно. Враг стал самым что ни на есть наглым способом склеиваться обратно. При этом его хитпоинты начали восстанавливаться. «Атакуем!» — крикнул я своим друзьям, и мы бросились в атаку. Доставив Интеллиора до головы врага, я попытался поступить с тварью так, как делал это в битве с гигантом. Но маневр не удался. Во-первых, у твари отсутствовали глаза. А во-вторых, внутри головы у нее ничего не оказалось. Монстр целиком и полностью состоял из этих багов. И выжирать его изнутри было бесполезно. «Так, вливай в меня столько манны, сколько сможешь!» — услышал я голос Морти и, не споря с оружием, приступил к выполнению. «Больше нет», — сказал я ему. «По команде отлети подальше от этой штуки и превращайся», — сказал Мортистеллум и спустя пару секунд дал знак. Я быстро отлетаю от монстра и по второй команде оружия обретаю свою истинную форму. Морти оказывается в моей руке в виде косы, которая начинает стремительно увеличиваться в размерах, при этом не становясь тяжелее, а также не увеличивая толщину древка, а лишь удлиняя его. «Руби!» — кричит мне оружие. Замахиваюсь и наношу секущий удар по дуге, разрубая тварь от правого плеча до верха левого бедра. «В ближайшие несколько дней я тебе не помощник», — произносит Морти и принимает форму браслета, который не дает никаких статов. «Спасибо!» — благодарю оружие, и тело существа с громким грохотом замертво падает. Я приземляюсь на землю. «Ну ты даешь! У меня нет слов!» — говорит вампир, спустившийся с неба рядом со мной, и с каким-то благоговением смотрит на меня. «А ты можешь и мне такое оружие призвать?» Меня хлопает по плечу Таурас, и на его призрачном лице я вижу улыбку. «Так, все отошли от тела. Мне нужно срочно провести исследование». К нам подбегает Ник в компании лучницы и, не обращая на нас внимания, устремляется к телу. «Больной!» — резюмирует Интеллиор, когда алхимик чуть было не сшибает его с ног. — «Не обращай внимания», — отвечаю я умертвию. — «Славно потрудились!» Это уже было сказано всем, кто принимал участие в сражении. Они действительно хорошо поработали, и в одиночку мне вряд ли бы удалось одолеть этих тварей, при этом сохранить жизнь лучницы. Нет, в конечном итоге я бы перебил их всех. Благо, интеллектом они особым не отличались, как и чувством самосохранения. Но, скорее всего, лучницу наверняка бы убили, и тут я вряд ли чем-то смог помочь. «Что вы наделали?» Вдруг услышал я за спиной голос Ника и повернулся. Тело монстра начало быстро разлагаться, а спустя пару минут от него вообще ничего не осталось, кроме огромной зловонной лужи, которая быстро начала растекаться. Пришлось в срочном порядке отступить, чтобы, не дай бог, не измочиться в ней. «Ник, завязывай ты уже!» — крикнул я алхимику, который, не обращая на вонь никакого внимания, стоял в этой лужице практически по колено и набирал вонючую жидкость в пробирке. Когда он, наконец, закончил со своими делами и вышел из лужи, плоть на его ногах была полностью растворена. Сейчас виднелись лишь кости. «Меня сейчас стошнит», глядя на это зрелище, сказала лучница. Самого алхимика данный факт отсутствия плоти на его ногах вообще не волновал, и он, очень довольный собой, залез обратно в карету. «Все, больше не могу». Лана высунулась в окно, и ее начал рвать. А я, в свою очередь, дал команду Таурасу на отправление. Карета медленно начала набирать ход. Спустя несколько дней. Карета медленно сбавляла ход. и я, не дожидаясь ее полной остановки, воспользовался призрачным рывком, оказавшись на земле. Мы наконец-то добрались до границы этих земель, и мне просто не терпелось поскорее посмотреть, чем они ограничены. «Что это?» Нелит бесшумной тенью появился у меня за спиной. «Если бы я знал...» Перед нами открылась довольно странная картина. Как оказалось, земли старых богов ограждены каким-то странным магическим полем, имеющим золотой цвет. Защитная стена была матового цвета, поэтому посмотреть, что было за ней, не представлялось никакой возможности. Я превратился в рой и попробовал взлететь очень высоко в небо, чтобы облететь эту стену, но не тут-то было. Как бы высоко я ни взлетал, магическая стена не кончалась. «Ай!» — услышал я внизу голос Нелита. Как оказалось, вампир попытался дотронуться до этой защиты и получил не самые приятные ощущения от этой процедуры. «Странно, боль такая же, как и от магии света», — сказал он мне, глядя на ожоги, оставшиеся у него на руке. Я тоже решил проверить, и так же, как и вампир, схлопотал нехилый урон, который был чистым и не резистился моими защитами. «Что будем делать?» — ко мне подошел Энтелиор, который до этого момента с интересом наблюдал за нашими манипуляциями. «Морти!» — обратился я к оружию. «Я не знаю, что это за материя», — ответило мне оружие. «Также я еще не до конца восстановился, поэтому даже пытаться не буду разрезать эту штуковину. Если хочешь сделать это, а я знаю, что хочешь, то придется подождать», — продолжил после небольшой паузы Мартистеллум и, зевнув, снова отключился. «Лана, а ты можешь попробовать?» — спросил я, подойдя к лучнице. «Могу, но не особо хочу», — честно ответила девушка с недоверием, смотря на эту золотую стену. «Нам нужно попробовать. Кто знает, может, это наведет нас на определенные мысли». Попытался уговорить я лучницу, и в итоге она сдалась. Девушка подошла к магической защите и протянула руку. Ее кисть свободно прошла сквозь преграду. «Все?» — Лана одернула руку обратно и посмотрела на меня. «Попробуй пройти сквозь нее». «Нет, не хочу». Я понимал ее опасения, поэтому настаивать не стал. «Тогда ждем восстановления Морти. А пока разобьем здесь лагерь». С помощью костяного зодчего разобрал карету и лошадей и сделал из костей что-то типа маленького домика. «Только милого садика вокруг не хватает», — посмеялся над моими стараниями вампир и, превратившись в огромную летучую мышь, полетел по своим делам. В чем-то он прав. Домик действительно получился довольно удобным, если не принимать во внимание материал, из которого он сделан. «Так, у вас несколько дней, поэтому можете заниматься чем угодно. Главное, не уходите далеко», — отдал я своему отряду последние указания. «Ну а теперь можно разобраться с накопленным опытом». Первым делом я открыл книгу заклинаний и прокачал все имеющиеся у меня заклинания до 5 уровня, тем самым усилив их и получив интересные плюшки, которые для каждого спелла были свои. Опыта еще оставалось много, поэтому я поднял магию тьмы на 9-ю ступень, тем самым получив еще несколько интересных заклинаний. Чтобы получить высшую магию смерти или тьмы, требовалось просто колоссальное количество экспы, поэтому я решил, что весь получаемый в последующем опыт буду копить. Вообще, когда я получил новую форму, а это было не так давно, как следует не изучал магию тьмы, и коли уж сейчас выдалась парочка свободных деньков, то можно как раз и заняться этим вплотную. Несколькими заклинаниями я уже пользовался на ранних этапах. Было у меня заклинание, которое позволяло выстреливать сгустком тьмы, при этом им еще можно зачаровать оружие, а также теневая магия перемещения, которая позволяла телепортироваться от одной тени к другой. Все это были первоуровневые заклинания, которые снова ко мне вернулись. Плюс добавилось еще много чего интересного. На 2-м уровне появилось проклятие тьмы, которое снижало сопротивление другим видам магии у цели, а также яд тьмы, заклинание, отравляющие цель и наносящие периодический дамаг цели на основе этого элемента. На третьем уровне не обнаружилось ничего интересного, а вот на четвертом порадовало заклинание «Вызов малого теневика». При помощи него можно призвать безликую тень, которая позволяла видеть ее глазами, а также слышать. Плюс ко всему могла сильно уменьшаться в размерах и полностью сливаться с тенями, становясь полностью невидимой в них. В общем, отличное заклинание для шпионажа. На пятом уровне я получил доступ к нескольким проклятиям, а также теневой камуфляж. Это заклинание позволяло мне, как и малый теневик, полностью сливаться с любыми тенями, делая меня в них невидимым и значительно уменьшая шанс моего обнаружения с помощью поисковых заклинаний. Одним из заклинаний шестого уровня я уже успел воспользоваться. Называлось оно «Проклятие понижения защиты», которое не только резало резисты, но и воздействовало на ШЖС, а именно понижало количество впитываемого урона при использовании. На седьмом появился еще один призыв, который позволял вызывать улучшенную версию малого теневика. Теперь, помимо того, что через эту тварь можно подслушивать и подглядывать, добавилась возможность кастовать через нее любые заклинания тьмы не выше седьмого порядка. У данного призыва было огромное количество вариаций его использования, поэтому я сразу добавил его в список избранных заклинаний. На восьмом появился спелл под названием «Поцелуй вампира», позволяющий выкачивать из цели хитпоинты, манну и выносливость, передавая все это владельцу, а также рукопожатие смерти, заклинание, игнорирующее все резисты цели и наносящее дикий дамаг на основе магии тьмы. Помимо перечисленных, было большое множество и других заклинаний, но я не видел в них особого смысла и подчеркнул для себя лишь те, которыми чаще всего буду пользоваться. Ну и, наконец, я дошел до самого интересного. Девятая ступень посвящения магии тьмы. На ней открылось всего два заклинания, но зато каких! Первой в списке была «Великая теневая топь». Заклинание погружает определенную область в болото, сотканное из многочисленных теней. Дружественные магу цели получают все эффекты положительных заклинаний у мага, а враждебные — все отрицательные. Также в Великой Теневой Топе обитает огромное количество теневиков, малых, больших и средних, и растут тленные деревья. Одним из заклинаний магии теней является вызов тленного дерева, на котором росли магические споры, отравляющие врагов. Также в заклинании говорилось, что враждебных целей постоянно засасывает теневая трясина, поэтому ходить в ней очень сложно. Заклинание мне очень понравилось. Я даже попробовал воспользоваться им без статов, которые давал мне Морти. Смог превратить в великую теневую топь область примерно 200 метров в диаметре. «Что это за мерзость?» — ко мне подошла Лана, смотря на то, как сильно преобразилась земля. «Одно из новых заклинаний». Гордо ответил я ей, рассматривая внимательнее темное болото, лишенное каких-либо ярких красок. «У тебя все заклинания такие?» — не отводя глаз от топи, спросила она. «А ты не забывай, с кем говоришь и какой магией я обладаю. Ты что думал, я смогу призвать райские сады с красивыми яркими птицами, спелыми фруктами, радугой и ангелочками, играющими на лирах?» Я повернулся к лучнице и рассмеялся. «Ну, не так слащаво, но примерно». Мне показалось, или улыбка девушки стала какой-то грустной. «Что-то не так?» — поинтересовался я у нее, но спустя миг и сам понял тупость своего вопроса. «Вот интересно, а что в нашей ситуации может быть так? Девушка находится в компании нежити, вампира и безумного ученого, на острове, на котором творится черт знает что». И это они еще не знают, что все происходящее здесь, война ИР с багами и так далее. Я решил не говорить этого ни лучнице, ни уж тем более другим членам моего небольшого отряда. Ни к чему им это знать. Атмосфера, царящая тут, меня немного угнетает, не более. Девушка попыталась улыбнуться, но улыбка снова получилась грустной. «Так я тебе сколько раз уже предлагал отправиться обратно? Что бы ты там себе ни нафантазировала, но всегда ты быть с нами не сможешь. Как только мы окажемся в более-менее безопасных и обжитых землях, я тебя там оставлю и продолжу путь без тебя. И спорить бесполезно. Видя, что Лана собирается что-то возразить, я перебил ее. Мне не нужно повторение истории с Айлин. Ну и ладно, — ответила лучница и быстро ушла, оставляя меня снова одного. Так для тебя самой будет лучше, — подумал я, смотря на ее силуэт, отдаляющийся все дальше и дальше. Ладно, мне некогда тут хандрить, — попытался воодушевить я сам себя, но вышло как-то не очень. В голову снова нагрянули мысли о темной жрице, и чтобы хоть как-то отвлечься, я начал читать о последнем заклинании магии тьмы. Пришествие тьмы. Глобальное заклинание магии тьмы. При помощи этого заклинания маг может сменить день на ночь, при этом магия света теряет 100% своей эффективности, а магия тьмы, наоборот, становится эффективней на это же значение. Помимо всего прочего, существа тьмы, призванные на время действия заклинания, становятся сильнее, а существа света, соответственно, слабее. Все заклинания, оказывающие положительный эффект магии света, действуют в два раза слабее, а дебафы магии тьмы в два раза сильнее. Офигеть! Не смог сдержаться я. Заклинание, конечно, требовало огромное количество манны на его поддержание. Но, признаться, оно того стоило. Сейчас я бы смог поддерживать его чуть более часа, и это несмотря на то, что на данный момент у меня было больше 10 000 манны. С Морти я бы увеличил продолжительность эффекта примерно в 2,5 раза, и вот это уже радовало. Я добавил оба новых заклинания в список избранных, а заодно и прокачал их до 3-го уровня. На большее просто не хватило опыта. «Тьма!» — выругался я, когда вспомнил, что хотел оставить этот опыт на высшую магию. Вдруг услышал очень громкий звук, доносящийся со стороны временного лагеря. «На нас напали?» — первая мысль, пришедшая в голову. Не теряя ни секунды, я отправился туда. «Ну да, следовало бы догадаться», — глядя на развернувшуюся картину боя, сказал я самому себе, наблюдая за тем, как нежить развлекается. В этот раз в битве участвовали сразу трое — Таурас, Нелит и Инталиор. Судя по тому, как проходит бой, сражались они каждый сам за себя. «Можно к вам присоединиться?» — крикнул я ребятам, и они, разумеется, были не против. Открываю инвентарь и достаю оттуда меч, который мне достался от одного из воинов Ордена Светлоликого. Борец с тьмой, меч, ценность редкая, характеристики, урон, 30-40, модификатор ловкости, 1, сила плюс 10, ловкость плюс 15, шанс при попадании по нежити вызвать у нее слепоту, игнорируя иммунитет и защиту к ней, наносит двойной урон нежити. Такой меч лег в одну руку, а вторую я решил оставить свободной для более легкого каста заклинаний. Как только меч оказался в руке, ее начало неприятно, но терпимо жечь. Ну, понеслось. Использую призрачный рывок и влетаю в самую гущу сражения. Пытаюсь воткнуть меч в грудь Инталиора, он ловко уходит от атаки и пытается обвить мою руку одной из своих костяных цепей. Снова использую рывок и оказываюсь у него за спиной, но сразу же чувствую резкую боль в боку. Смотрю вниз и вижу, что одна из его цепей воткнулась мне в область печени. Предугадал мой маневр, чертяка. Бью по ней мечом, а потом еще раз и еще. С 5-го раза получается разрубить ее, но, отвлекшись на него, чуть было не пропускаю удар двуручного топора. Выставляю меч, дабы заблокировать его, но все равно получаю нехилый урон из-за разницы в силе между мной и Таурасом. Делаю 2 магических жеста и кастую волну порчи. Много урона она не наносит, ибо мои противники нежить, но зато отталкиваю от себя Инталиора, который уже хотел применить ко мне свободные цепи, а заодно и Таураса, давившего на меня сверху. Кастую лики смерти и пропускаю удар в спину. Меня пронзает тонкая шпага, и я могу наблюдать, как ее острие выходит у меня из груди. Они что, все трое против меня? Использую призрачный рывок и высвобождаю 8 черепов, один из которых ловлю в полете. Сильно сжав кулак, разбиваю его, тем самым исцеляя полученный ранее дамаг, а остальные запускаю в воздух. Прийти в себя мне не дают. Надо мной тут же оказывается Таурас, после чего резко опускается вниз и ударяет топором. Отскакиваю и чуть было не пропускаю атаку сбоку от вампира. Он бьет по мне каким-то из своих заклинаний, которые наносят замедление, а Энтелиор пытается захватить костяными цепями. Среагировать я вовремя не успеваю, поэтому ему удается это сделать. Таурас заносит над моей головой топор, который каким-то образом стал больше раза в три, и резко опускает вниз. Призрачный рывок на КД. Уйти в сторону я не могу, так как захвачен путами Энтелиора, а рядом еще и вампир дежурит. Но уж нет, ребята. Использую теневой переход и оказываюсь в тени вампира с левого бока. Ударяю его клинком, и на нем срабатывает специальный эффект меча. «Что, дружок, не видим, да?» Бью вампира волной порчи, а на Энтелиора вешаю смертельный сглаз. Уклоняюсь от удара огромного топора, хочу ударить в ответ, но моим планам мешает вампир, который успевает к этому времени прийти в себя. Также к бою присоединяется и Энтелиор, которому каким-то чудом удалось снять мой дебаф. И бой закипает с новой силой. «Фух, неплохо размялись», — блаженно произносит вампир, тяжело вздыхая и разминая мышцы. «Надо чаще такие спарринги устраивать», — произносит Таурас, убирая свой двуручный топор за спину. «Ну, с этим все понятно. Ему лишь бы сражаться». «Только в следующий раз поделимся честно». В итоге они все же одолели меня втроем. И явное дело, что я хотел взять реванш. «Был бы я с тобой, мы бы их запросто уделали», — слышу я в голове мысли Морти. «Ты как вообще?» — интересуюсь я у своего оружия. «Еще 30 часов, и буду полностью восстановлен», — отвечает Мортистеллум и снова умолкает, видимо, чтобы не тратить на это силы. «Так, у нас еще целый день впереди, плюс четверть еще сверху, так что отдыхаем. И второй раунд. Энтелиор в этот раз будет на моей стороне», — говорю я своему отряду, и после непродолжительного отдыха мы снова начинаем бой. Какое-то время спустя. «Я готов». Морти материализуется в виде человека рядом со мной и подходит к магической стене. «Не знаю, что это, но мне будет интересно попробовать ее разрезать», — говорит он, дотрагиваясь до магической преграды и не получая урона. «Что требуется от меня?» — спрашиваю я Морти, так как сам не знаю, что у него на уме. «Дать мне свою манну, а еще лучше ману всех присутствующих здесь», — спокойно отвечает он, продолжая ощупывать стену. «Так, все ко мне!» — командую я, и мой небольшой отряд послушно выполняет мое требование. «Нелит, ты можешь передавать магическую энергию от одного к другому?» — спрашиваю кровососа. «Да, но цепь будет испытывать не самые приятные ощущения», — пожав плечами, отвечает вампир. «Ничего, придется потерпеть. Физический контакт обязателен?» «С тем, кому буду передавать, нет, а с жертвой — да». На лице вампира появляется довольная улыбка. «Хорошо, тогда начинай выкачивать из Ника, а я займусь Энтелиором. Кстати, про свою энергию тоже не забудь», — на всякий случай напоминаю я вампиру. Без каких-либо предупреждений хватаю у мертвия за руку, используя на нем кражу магических сил и одновременно начиная передавать ее Морти. Нелит хватает за шкирку Ника и тоже начинает поглощать его энергию, передавая ее мне. «Все, больше нет», — говорю я Морти, когда моя синяя шкала оказывается на нуле. «Никогда еще не чувствовал себя так хорошо», — говорит он, и я ощущаю, как его прямо переполняет сила. Мортистеллум превращается в косу и оказывается у меня в руках. «На счет три руби», — говорит он мне, и клинок косы становится практически прозрачным, приобретая едва заметный голубоватый оттенок. «Три!» — командует он, и я наношу быстрый удар крест-накрест. «Получилось!» — слышу я радостный голос Ланы, а в следующую секунду нас резко затягивает в образовавшийся на магической стене шрам. Мир перед глазами темнеет, и мы начинаем падать.